Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу обратиться к предпринимателям, так сказать, бизнесменам, которые с нуля поднимали свои дела, которые через страх, через страдания, через какие-то ограничения достигли того, что они стали заметными в этом обществе, достигли каких-то высот. Обратите внимание, как быстро ваши высоты кое-кто одним указом, одним росчерком пера опустил до уровня обыкновенного обывателя. Как просто каким-то указом закрыть ваше предприятие, закрыть ваших смежников, запретить к вам входить простым людям, запретить вам оказывать услуги либо реализовывать свои товары. Одним росчерком, не на один день, не на два дня, а на месяц, на полгода, а в дальнейшем, может быть, навсегда. Мудрый человек, наверное, уже понял, что это же неспроста, что за нас взялись очень серьезно, и идет выдавливание мелкого, среднего и крупного бизнеса. Остается только тот уровень, который межнациональный, который принадлежит самым-самым верхам. Все остальные уровни уже не нужны. Вы что, так и собираетесь дальше умирать? Вы собираетесь пытаться в одиночку, конкурируя друг с другом, грызя друг другу глотки, выживать? Не получится. Ну, загрызли вы своего соседа. Ну, вас завтра ограничили. И что? Из предпринимателя вы превратились в нищего, в бомжару. Вы разве сможете так жить? Что я хочу вам предложить? Конечно же, первое – это осмыслить, что никакого варианта выживания вам не оставляют. Для вас места вверх закрыты. Вы можете выжить и жить счастливо только тогда, когда вернетесь к естеству своего бытия. Когда предприниматель – это слуга народа. Когда он делает не только для себя, не только для своей семьи, но и для общества. И не просто там какой-то меценат, который, скрипя сердце, там десятинку откладывает, что-то там ремонтирует, нищему подает, свечки вот такие ставит. Нет. Это тот, который родович, который вышел из рода и который служит этому роду. Тот, который может организовать людей. Тот, который понимает цель, для чего это все происходит. Который видит народную экономику, который в народной экономике находится. Только так. Только так, объединившись вместе, а нас больше, чем их, мы сможем создать свои первичные фонды, можем создать совет предпринимателей, можем создать руководство, центр сборки, куда войдут и другие, не только предприниматели, но и военные, и представители каких-то служб, которые тоже за голову сейчас включаются, и какие-то там купцы, которые производители чего-то маленького такого, и мы сможем все это объединить. И управлять этими фондами, восстанавливая народное хозяйство, народные предприятия. И в дальнейшем поднимем Русь-матушку. Поднимем все другие народы, которые здесь живут, которые наши братья, наши побратимы, наши сотоварищи, которые вместе с нами эту землю защищали. Пора убрать предрассудки религиозные, выйти из детского уровня, чей бог лучше, чей хуже – какая заповедь более правильна, какая менее правильна. Не о том сейчас речь. Речь о выживании вообще нашего вида, вашего бизнеса, вашего дела и людей вообще. Вот о чем сейчас идет речь. Поэтому, если вы уже осознали, что вас уничтожают, как и простого человека уничтожают, давайте вместе определимся, как и что нам делать. Как сделать так, чтобы это была народная экономика, где бы вы не выживали, и где бы вас не душили налогами. И чтобы не стал вопрос, чем завтра заплатить работнику. Стал вопрос, куда потратить деньги, которые у нас есть. Куда потратить те средства, которые у нас есть. Как сделать мир лучше. Давайте вот об этом подумаем. Давайте вместе соберемся. И давайте решим эти проблемы. Раз и навсегда. Потому что вы, люди дела, те, которые не ноют и не свистят, что им плохо. Вы те, которые делом доказали, что вы можете людей организовывать. Вы, по сути, элита общества в этом направлении. Так с вас и спрос. Куда вы пойдете? Под нож? И с собой других уведете? Либо мы создадим те самые условия, в которых и вам будет жить хорошо, и другим людям будет хорошо, где каждый будет жить по совести, в ладу с природой, и не будет друг с другом конкурировать, не будет рвать глотку соседу. Вот какая наша задача – уйти из конкуренции и вместе строить народное хозяйство. Не колхозы, куда всех загоняют, а народные предприятия, народную экономику, где каждый на своем месте, без конкуренции, где не надо будет просиживать штаны днями и ночами, думая, как выживать. Задумайтесь об этом. Ведь это же намного лучше, нежели чем дохнуть в той ситуации, которую нам всем создают. Выживут мудрые, а погибнут те, которые продолжают конкурировать в надежде, что они выживут. Мои контакты вы легко найдете. Народное славянское радио, slavradio.org, это наш сайт. Форма обратной связи. Пишите главному редактору. На сим я с вами прощаюсь. Желаю добра с надеждой на здравомыслие. Быть добрым.